Глава 16. Мне снилось небо, бескрайнее, голубое, с разорванными в клочья подушками перьевых облаков. Теплый ветер обдувал стремительное тело, под лучами солнца трепетали сильные крылья. Поймав восходящий поток, я поднималась все выше и выше, туда, где разреженный воздух холодил легкие, туда, где жило ощущение запредельного, бесконечного счастья полета. Сон. Грезы были настолько реальными, словно они мои воспоминания, но ведь доселе я не испытывала ничего подобного. Наяву летала лишь в детстве, пару раз с соседской вишни, а затем, когда выросла, парила в медитации, попав в тончайшие светлые потоки. Тут меня что-то разбудило, так и не дав насладиться полетом. Либо сама проснулась, поняв, что пора возвращаться в настоящий мир, который покинула в разгар боя. Мир, в котором были разрывы ядер, демон пушки и мертвая девушка на сухой траве, и яростный крик дракона, и терс, пронзенный копьем, из чьих сведенных судорогой рук я забрала лук, и кочевник, заносивший над головой Кайла короткий искривленный меч. Довольно. Открыла глаза, пытаясь понять, где нахожусь. Заморгала, привыкая к теплому свету магических светлячков. Повернула голову. Я лежала на жестком матрасе, укрытая до подбородка колючим шерстяным одеялом. Надо мной пожелтевший застиранный полог, свисавший с каркаса кровати, пропускавший неясный гул незнакомых голосов. Воздух был пропитан запахами лечебных трав и светлой магией. Наверное, больница. Пошевелилась, затем привстала, пытаясь вспомнить последние моменты перед беспамятством. Кажется, я получила рукоятью меча в висок. Сейчас уже ничего не болело, только кружилась голова, да и в руках совсем не было сил. Перед тем, как откинуться на подушку, я успела разглядеть в щелях между двумя полотнищами полога огромный зал, заставленный похожими кроватями. Десятки кроватей. По проходам деловито расхаживали женщины в черных мантиях с вышитыми на них знаками кубка и змеи. Магини. Хорошо, хоть не сестры единоверы. До меня доносились разговоры, смешки, стоны. Кто-то звал лекаря, кто-то ел, кто-то плакал. Женские голоса, женское крыло. «Пришла в себя», — удовлетворенно произнесла немолодая худощавая магиня, откинув полог. За ней следовали три девушки в серых ученических мантиях. «Алисты Ресанир», — представилась вошедшая, — «руковожу больницей святого Хольберга». «Лайны Вайрис», — отозвалась я. Магиня села на угодливо подвинутый девушкой стул, взяла меня за руку, сдавив крепкими пальцами запястье. Я почувствовала, как по венам потекла теплая магическая волна. «Вполне здорово», — наконец произнесла магиня. «Что со мной было?» «Полное магическое истощение, ушибы, сотрясение, разрыв связки подколенного сустава, перелом ключицы. Легко отделалась. Лежи», — приказала мне, когда я попыталась встать. «Чуть позже тебя покормят. Если что понадобится, звони в колокольчик», — указала на шнурок над моей головой. «Будешь хорошо себя вести, отпущу завтра домой». «Ах, Хольберг, мы его отстояли?» — спросила у магини, когда она поднялась, чтобы уйти. «Вы его отстояли», — произнесла женщина, делая удар на «вы». «Теперь мы будем врачевать ваши раны». Ушла, и ее место рядом с моей кроватью занял... «Надо же, магистр Шарес в новой черной мантии взамен дырявой!» Я не сдержала радостную улыбку. «Как же хорошо, что он выжил и ничуть ни капельки не изменился!» Может, черты лица еще больше заострились, движения стали излишне резкими. Я знала, что это означает. Либо он забыл, когда спал, либо нервничал. Магистр взмахнул рукой, произнес короткое заклинание, накинув на мою кровать полог тишины и невидимости. К тому же непрозрачный, потому что очертания внешнего мира померкли, словно я оказалась внутри большого мыльного пузыря. «Ну что, самоубийца?» — — сказал Мак, устраиваясь на стуле. «Добро пожаловать, заметь, в очередной раз, в мир живых!» «Спасибо, магистр!» Села, хотя он дернулся было помочь мне. Тут темно-серое, пропахшее влажной шерстью больничное одеяло соскользнуло с моей груди. «Ой!» К счастью, на мне оказалось чистое домашнее платье, белое, в пышных старомодных кружевах, украшающих более чем скромный вырез. Не было такой одежды в моем гардеробе. Может, Трис принесла? Или тетя Чарити выдала из своих запасов? «Ильсар», — произнес маг, уставившись на меня. «Что?» Под его взглядом мне стало не по себе. Я неуверенно пощупала завязку на вороте. Вроде бы все на месте, ничего не развязалось. Тогда почему так смотрит? «Мое имя Ильсар. Так меня зовут». «Я знаю, как вас зовут, но мне неудобно вас так называть». «Неудобно?» – удивился маг. «С чего бы это? Неудобно ходить на голове или есть ногами. А в моем имени, поверь, нет ничего неудобного». «Но вы все же старше меня». «Не так уж и сильно», – поморщился он. «К тому же для магов 15-20 лет ничего не значит». «И потом, я считаю вас своим наставником», – наконец призналась ему. Подозревая, все же покраснела, потому что жаркая волна прилила к щекам. Кажется, темного позабавило мое смущение. «Так и быть. Обсудим это уже дома. Кто кого и кем считает?» — наконец сжалился он. «А как себя чувствует лорд Диес?» Вместо ответа удостоилась задумчивого взгляда мага. «Неплохо», — сказал он. «Порывался тебя навестить, но мне пришлось привязать его к кровати». «Но магистр!» «Ильсар», — напомнил он. «Шучу. Конечно же, он придет, как только задурит голову Церберу по имени Рисанир, главе здешней больницы. Ему еще не разрешено вставать. Он...» «Ранение в грудь. Довольно неприятное, но он полностью поправится». Кивнула. «Остальные?» «Трис». «Твоя рыжеволосая подружка?» — переспросил магистр. «Спит. И проспит, надеюсь», — вновь усмехнулся. «До завтрашнего утра на одной из милых кроваток, откуда недавно выписали ее пациента. Пришлось пойти на крайние меры. Она походила на лунь лесную. Сидела подле тебя всю ночь, затем отправилась к Диезу». «Боги, вы ее усыпили?» «А как ты думаешь? Увидев ее, я испытал странные чувства. Судя по всему, это была жалость». Он издал гортанный смешок. «Вот к чему приводит общение со светлыми». «Спасибо, магистр». «Ильсар», — повторил темный. «Прежде чем задашь еще один вопрос, тетушка Чарити, подозреваю, допивает послеобеденный чай. Как только закончится содержимое ее любимого чайника, она обязательно тебя навестит». Его слова вызвали у меня улыбку. «Несмотря на отсутствие некоторых ключевых фигур», — продолжал магистр, «собралась очередь из желающих поговорить с тобой, Лайн и Вайрис. Мне удалось пробиться первым, пользуясь своим положением, личными связями, а также подкупом, шантажом и запугиванием». «Ильсар, вы...» — начала я, подавив смешок. «Неплохо», — улыбнулся он. Улыбка сделала его лицо совсем молодым. Да он вовсе и не был стар. 35-36, разве ж это возраст для мага. Рисанир настаивает, чтобы ты осталась на ночь в больнице, хочет приглядеть за тобой. Будешь хорошо себя вести, завтра заберу тебя домой», — сказал магистр и задумался. «Я тоже». «Странно звучит, но мне нравится», — наконец объявил темный маг. «Мне же его слова показались крайне двусмысленными, но мне очень хотелось домой. К Трис и тетушке Чарити, а еще лучше... в Волчий дол, к Мелодаре и Реми».